«Гусь-гусь» представляет курс Алексея Морозова «История вредной еды». Лекция третья. Пельмени. Нетрадиционное русское блюдо. Пельмени – одно из главных блюд русской кухни как для жителей нашей страны, так и для иностранцев по всему миру. А также это та еда, которая у большинства из нас ассоциируется с уютом и каким-то удобством. Кого-то самодельными пельменями кормили в детстве бабушки и дедушки. У многих это именно та еда, которая всегда есть в наличии в морозилке. Для других совместная лепка пельменей и их последующее употребление является тем занятием, которое предваряет собой праздник, например, Новый год. При этом еще 200 лет назад это блюдо было практически неизвестно у нас в стране, и во всех знаменитых кулинарных книгах, которые дошли до наших дней, нету ни одного упоминания пельменей. Дело в том, что в течение нескольких веков пельмени оставались региональным сибирским блюдом, и о нем было известно только финно-угорским народам. А сам рецепт такого отдельного блюда, для которого нужно приготовить мясной фарш, завернуть его в тесто и потом сварить, пришел к нам из-за границы и еще 400-500 лет назад не практиковался в России. Так как же они появились в России? Дело в том, что в 16 и 17 веках основным экспортным товаром в России являлся мех, и добывали его в основном в Сибири. Сибирские купцы торговали мехом с иностранными и таким образом обменивали его на специи, драгоценности, ткани и, что важно будет сейчас для нас, на пшеничную муку. В то время в нашем северном климате выращивали из злаковых культур только рожь, из которой делали темный, плотный ржаной хлеб. А вот тонкая белая мука, которая знакома нам всем сегодня, тогда для большинства жителей нашей страны не было привычно. Самое правдоподобное предположение о том, как пельмени появились в России, заключается в том, что их рецепт пришел к нам именно вместе с пшеничной мукой. Таким образом, как-то раз в 16 или 17 веке персидские купцы научили удмуртов делать вареные мясные пирожки. И этот предок любимых нами пельменей существует и в наши дни. В азербайджанской и узбекской кухне они называются дюшбара и чучвара соответственно. Первое отличие этих персидских пельмешек заключалось в размере. До сих пор даже в Азербайджане каждая уважающая себя хозяйка или повар стараются сделать их как можно меньше, вплоть до того, что идеальные пельмешки дюшбара должны помещаться в количестве 10 штук в одну столовую ложку. Во-вторых, их не замораживали, а варили и употребляли сразу в свежем виде, как только слепили. А вот сибиряки превратили это блюдо в такую походную закуску. То есть нужно слепить сразу много-много пельменей, не обязательно там стараться их делать такими уж мелкими и изящными. Главное, чтобы было удобно, вкусно, сытно. И вот, отправляясь в дальнее путешествие куда-то зимой, купцы брали с собой мешок пельменей, и благодаря крайне низкой температуре на улице они могли сохраняться в течение долгого путешествия, которое занимало недели или месяцы. И на каждом привале, даже если это происходит не в помещении, а в походных условиях, можно было разжечь костер, растопить снег и буквально за 10-15 минут получить горячее, сытное блюдо, как будто ты находишься сейчас дома, а не в холодной степи или лесу. Помимо вот этого ноу-хау с замораживанием, изменилось и название блюда. Так как же возникло слово «пельмени», которое знаем мы все сегодня? Оно также происходит из удмуртского языка, а именно от двух слов «пель» – «ухо» и «нянь» – «тесто» или «хлеб». И, кстати, если вы когда-нибудь бывали в индийском кафе, то там в меню можно найти дальнего родственника вот этого удмуртского «нянь», а именно индийские лепешки, которые называются «наан». Так что получается, что пельмени – это хлебные ушки или ушки из теста. И назвали их так, ну, потому что они действительно были похожи на ухо по форме. Так звучит наиболее правдоподобная версия происхождения тех сибирских пельменей, которые известны нам сейчас в том виде, в котором мы можем их купить сейчас в любом супермаркете. При этом сама идея завернуть начинку в тесто и все это дело сварить довольно проста. И подобное блюдо существует практически в любой кулинарной традиции практически всех народов мира. Были известны подобные блюда и в других регионах России. Но, разумеется, все они немного отличались от самих пельменей. В монастырях готовили кундюмы и кундюбки. Это были такие постные пельмени. То есть с начинкой не из мяса, а из капусты, крупы, яиц и различной зелени. Практически во всех старинных русских кулинарных книгах можно было найти рецепт под названием «ушки». Ушки действительно могли быть очень похожи на пельмени, потому что их тоже делали из теста и мяса. Но это было не отдельное блюдо, а, если процитировать одну из книг, принадлежности к супу. То есть такая необязательная добавка в щи или какой-либо другой суп. На юге России, там, где протекает река Дон, готовили блюдо под смешным названием шурубарки. Это тоже было что-то вроде пельменей, но так же, как и ушки, они не воспринимались как самодостаточный отдельный прием пищи. Кроме того, еще до XVI века в России, в том числе на царском столе, присутствовали манты. Это такие большие пельмени, которые готовятся на пару, но история происхождения у них совершенно другая, и, скорее всего, они попали к нам через Среднюю Азию из Китая. Оттуда же, скорее всего, к нам пришли и монгольские буузы или позы, которые тоже являются такими пирожками с мясом на пару. Ну и в Сибири существовал еще один рецепт, похожий на пельмени, под названием пасекунчики. Пасекунчики – это те же пельмени, которые не варятся, а жарятся сразу в масле. То есть это получается что-то среднее между пельменями и чебуреками. То, что сейчас придумали называть чебупели. То есть еще 200 и даже 150 лет назад в России было очень много вариантов блюд, которые похожи на сегодняшние пельмени. И при этом все они были равнозначными, что говорит о том, что если бы история сложилась как-то по-другому, то сегодня во всех супермаркетах продавались бы шурубарки, ушки или пасекунчики. Так как же вышло, что именно пельмени можно встретить сегодня в любом супермаркете? Тут важно вспомнить о той особенности, что пельмени всегда замораживали перед тем, как их есть. А заморозка позволяет их перевозить по всей стране, производить в очень-очень больших объемах и долго-долго хранить без потери качества. Поэтому пельмени оказались попросту удобнее для их производства и распространения по сравнению со всеми другими вариантами, которые готовили и сразу же употребляли в свежем виде. Производить пельмени на больших заводах начали в 30-е годы 20 века. Но в то время они еще не могли стать повседневной едой, доступной в каждом доме. Во-первых, потому что с мясом были иногда проблемы, а во-вторых, потому что у людей, если это было лето и город, не было возможности хранить пельмени дома, потому что холодильники и морозилки появились только на 30 лет позже. Получается, что единственными вариантами съесть эти пельмени, произведенные на заводе, это было либо купить их в магазине и тем же вечером сварить, как только ты пришел домой, или, если это была зима, то мешочек и коробочку с пельменями можно было вывесить за окно, и так же, как сибирские купцы, которые путешествовали с мешком пельменей, также хранить их благодаря минусовой температуре на улице. И по-настоящему всенародным блюдом пельмени стали уже в 60-е годы, когда постепенно началось массовое производство домашних бытовых холодильников и морозилок. Но, разумеется, во все времена, когда пельмени были известны, их не только покупали, но и готовили самостоятельно. Например, в советское время была такая традиция собраться всей семьей перед Новым годом, всем вместе лепить пельмени и в один из пельмешков положить монетку. И когда все вместе за праздничным столом начинают их есть, вот кому попадется эта монетка, это считается приметой какой-то счастливой, что все будет у этого человека хорошо. Ну и даже сама эта праздничная традиция, как и пельмени когда-то, пришла к нам из-за границы, но в этот раз уже из Китая. Так что вы можете спросить у ваших бабушек и дедушек, приходилось ли им участвовать в подобном, и если да, то знали ли они, что такая праздничная традиция придумана не у нас, а традиционно для китайского Нового года. Да и то, что сами пельмени изначально были персидским блюдом. Ну и если уж с кем-то из родственников у вас зайдет разговор про пельмени, то, конечно, стоит выяснить, существует ли какой-то семейный рецепт их приготовления. Если да, то обязательно нужно уговорить приготовить их вместе. Лучше всего это сделать зимой, чтобы была возможность разложить пельмени, свежевылепленные, на доску и выставить их прямо на улицу, за окно или на балкон. Уверен, что вкус зимнего мороза сделает это блюдо особенным и запоминающимся. Для веселья можно также вспомнить про азербайджанскую традицию приготовления дюшбары, а именно посоревноваться, у кого получится сделать самые малюсенькие пельмени и сколько их поместится в одну столовую ложку. Напомню, что у самых опытных хозяек и поваров этой страны получается сделать такие пельмешки, которых поместится аж 10 штук в обычную столовую ложку. Ну и с любыми готовыми замороженными пельменями из магазина тоже можно как следует поэкспериментировать. Например, именно с пельменей начался мой интерес к готовке. Каждый день практически после школы я приходил и варил себе пельмени. Разумеется, это быстро надоело, и я пытался разнообразить их при помощи всевозможных усовершенствований бульона. Можно добавить различные специи, и не только привычный для пельменей лавровый лист и черный перец, но и, например, смесь специй для карри. Это не только прибавит им интересных ароматов, но и покрасит в ярко-желтый цвет благодаря куркуме, которая содержится в этой смеси. Также одна из моих находок была добавить при варке пельменей к ним пару столовых ложек рассола от маринованных огурцов. Это прибавит и кислинки, и сладости, и остринки, и всяко сделает пельмени интереснее. И вот если вы освоите такие вкусовые добавки к бульону, то можно уже пойти дальше и сделать из пельменей в бульоне полноценный суп, добавив в него кусочки свежего сельдерея или замороженную цветную капусту и брокколи, или мелко нарезанную морковку. Все эти овощи, если их нарезать не очень крупно, будут готовы примерно за то же время, что и сварятся сами пельмени. Эти добавки сделают это блюдо не только ярче и интереснее, но и, к тому же, полезнее и питательней. Следующая лекция – история чипсов. Чем наших предков пугала картошка? Почему раньше чипсы считались слишком дорогими? И зачем нужна библиотека хруста?